Глава 3. Тестостерон и спорт. Существует легенда, что впервые препараты тестостерона были применены спортсменами нацистской Германии еще в 1936 году на Олимпиаде в Берлине. Однако, никаких документальных подтверждений этому нет, так же, как и не существует каких-либо свидетельств этого со стороны очевидцев. Первое упоминание о применении препаратов тестостерона в спорте можно обнаружить в отчетах и рассказах тренеров 1950-х годов, когда они стали применяться на соревнованиях по тяжелой атлетике. В 1954 году в Вене очередной чемпионат мира по тяжелой атлетике закончился убедительной победой советских штангистов. И именно тогда американский врач Джон Зиглер за парой рюмок узнал от врача советской команды о препарате, который советские штангисты активно использовали для улучшения своих результатов. Так, в США попали сведения о тестостероне как средстве, которое может значительно улучшить спортивный результат в тяжелой атлетике и бодибилдинге. Подтверждением этому могут служить слова американского тренера Боба Хоффмана, которого называют «отцом тяжелой атлетики». В одном из интервью Боб Хоффман прямо заявил, что он знал о том, что советские тяжелоатлеты принимали какие-то гормональные препараты для увеличения силы. Американского врача и бодибилдера Джона Босли Зиглера, друга и соратника Боба Хоффмана, можно смело назвать человеком, который открыл препаратом тестостерона широкий путь в мир профессионального спорта. Вернувшись в Америку после упомянутого ранее чемпионата мира по тяжелой атлетике в Вене, Зиглер попробовал небольшие дозы тестостерона на себе и на других спортсменах. Результаты были впечатляющими. Однако побочные эффекты, которые развивались от применения тестостерона, ему не понравились. Доктор Зиглер продолжил свои исследования и опыты с участием фармацевтической компании ЦИБА. Специалисты проанализировали все полученные данные и тщательно изучили конфискованную американцами документацию из нацистской Германии. И в результате в 1958 году в США появился препарат Дианабол, метандиенон, произведенный компанией ЦИБА, который изначально должен был применяться у ослабленных пациентов, прикованных к постели, и при ожоговой болезни. Дианабол можно было принимать перорально, что потенциально должно было решить проблему с побочными эффектами, отмеченными при применении инъекционного тестостерона. И на протяжении многих лет именно он был самым популярным анаболическим стероидом в мире. В то время в профессиональном спорте не существовало такого понятия, как запрещенные субстанции. Поэтому доктор Зиглер активно рекомендовал применение дианабола тяжелоатлетам в клубе «Йорк Барбелл», в котором он работал. При посредничестве доктора Зиглера вся сборная США по тяжелой атлетике применяла дианабол при подготовке к Олимпийским играм в Риме в 1960 году. Однако, несмотря на все эти хитрости, сборная команда СССР все равно одержала верх в командном зачете. Впоследствии Зиглер отказался от своих экспериментов со спортсменами, потому что узнал, что у некоторых из тех, кто принимал дозы дианабола, многократно превышающие рекомендованную, развивалось поражение печени. В последующие годы Зиглер вспоминал: «Я хотел бы вернуться назад и вычеркнуть всю эту главу из своей жизни». В середине 1950-х годов на рынке появился энантат тестостерона, который оставался основным препаратом тестостерона на протяжении многих десятилетий. В 1956 году было описано уже 256 анаболических стероидов, а к 1976 году их количество достигло 1000. В 1965 году восточно-германская компания Genopharm выпустила орал туринабол, который активно применялся спортсменами на протяжении почти 50 лет. Важно отметить, что даже несмотря на то, что уже в 1960-1970-е годы препараты тестостерона были достаточно широко распространены в профессиональном спорте, в первый список запрещенных субстанций, разработанный медицинской комиссией Международного олимпийского комитета в 1967 году, они не вошли, так как на тот момент не было научных подтверждений их эффективности для улучшения спортивных результатов и негативного воздействия на здоровье человека. Считалось, что они приносят пользу людям, страдающим от импотенции или мышечной атрофии. В 1977 году в одном из самых авторитетных научных медицинских журналов Lancet были опубликованы результаты исследования, авторы которого не нашли каких-либо подтверждений эффективности дианабола, который на тот момент был самым популярным в мире анаболическим андрогенным стероидом на различные аспекты физической работоспособности. И хотя спустя 9 лет полученные результаты были опровергнуты, долгое время не существовало убедительных научных данных, подтверждающих позитивное влияние препаратов тестостерона на работоспособность. Первое, по-настоящему большое исследование, подтверждающее, казалось бы, очевидные для тренеров и спортсменов факты, появилось в журнале New England Journal of Medicine только в 1996 году. В этом исследовании, проведенном на высоком методологическом уровне, было подтверждено то, что весь спортивный мир знал уже более 40 лет. Однако, в 1976 году анаболические стероиды все же попали в запрещенный список, составленный медицинской комиссией Международного олимпийского комитета, МОК. А спустя 10 лет был введен и внесоревновательный допинг-контроль, так как спортсмены использовали стероиды чаще перед подготовкой к соревнованиям, чем непосредственно во время их проведения. В 1976 году в Монреале впервые на Олимпийских играх были проведены тестирования на анаболические стероиды. В результате они были обнаружены в пробах 8 спортсменов, при этом 7 из них были тяжелоатлетами из США, Польши, Болгарии, Чехословакии и Швеции. По словам одного из самых известных в истории специалистов в области обнаружения запрещенных субстанций, немца Манфреда Донике, в 1980-х годах в системе допинг-контроля существовали серьезные пробелы, позволяющие спортсменам мошенничать. Например, по данным ретроспективного анализа проб, проведенного Кёльнской антидопинговой лабораторией, в 20% проб тех лет были признаки использования спортсменами тестостерона. Один из самых громких скандалов разгорелся в 1983 году на панамериканских играх в Каракасе, Венесуэла, где был применен новый метод определения анаболических стероидов в пробах мочи. В результате 19 человек были дисквалифицированы, а десятки спортсменов внезапно снялись с соревнований, когда узнали, что анализ проб будет проводиться по новой методике. А в 1988 году разразился один из самых громких допинговых скандалов в истории мирового спорта. Победитель Олимпийских игр 1988 года и рекордсмен мира канадец Бен Джонсон спустя буквально 3 дня после своей грандиозной победы в финале самой престижной дистанции 100 метров 9,79 секунды был лишен золотой медали из-за обнаружения в его пробе анаболического стероида станозолола. Интересно отметить, что 6 из 8 участников финального забега на 100 метров на Олимпиаде в Сеуле были впоследствии уличены в применении допинга. В 1994 году, уже на летних азиатских играх в Хиросиме, Япония, в допинг-пробах 11 китайских спортсменок из сборной женской команды по плаванию были обнаружены анаболические стероиды. И в результате этого сборная команды Китая была лишена 22 медалей. В современной истории спорта было и множество других скандалов, связанных с применением стероидов, о которых будет подробно рассказано в соответствующей главе. В 2002 году американский биохимик, директор антидопинговой лаборатории Олимпийского комитета США при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса Дон Кэтлин, впервые разработал тест, позволяющий обнаруживать в моче спортсменов синтезированные анаболические стероиды, которое прежде не удавалось обнаружить с помощью существующих ранее методов. Разработка новой методики привела к еще одному громкому допинговому скандалу, так называемому делу лаборатории Балко, о котором также будет рассказано далее. В 2006 году Манфред Донике опубликовал исследование о разработке метода обнаружения долгосрочных метаболитов экзогенных стероидов. А уже в начале 2010-х годов все аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством лаборатории могли надежно определять их долгоживущие метаболиты, что при ретроспективном анализе позволило выявить ранее не обнаруживаемые запрещенные субстанции в сотнях проб, взятых у лучших спортсменов мира во время проведения таких соревнований, как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Немецкого ученого Манфреда Донике 1933-1995 можно назвать создателем современной системы антидопингового контроля в спорте. Он долгое время возглавлял в городе Кёльне Германский университет спорта, знаменитую Кёльнскую антидопинговую лабораторию. Его именем назван приз, который присуждается за большой научный вклад в борьбу с допингом и означает международное признание высочайшего уровня проведенных исследований. Интересно отметить, что этот приз дважды получали российские специалисты. В 2012 году Тимофей Соболевский и в 2015 году Григорий Кротов. Всем спортсменам необходимо знать, что в настоящее время все пробы, отобранные на крупнейших спортивных мероприятиях, хранятся 10 лет, и они могут быть перепроверены. Это делается для того, чтобы при появлении у антидопинговых организаций новых методов определения запрещенных субстанций была возможность проверить пробу еще раз и, возможно, обнаружить то, что раньше не могло быть обнаружено из-за отсутствия соответствующей методики. Именно в результате повторной ретроспективной перепроверки проб, взятых у спортсменов на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, более 30 штангистов лишились своих медалей. Причем среди них было 9 олимпийских чемпионов. Запрет применения анаболических стероидов в мировом спорте. Анаболические стероиды относятся к субстанциям, запрещенным для употребления спортсменов все время, то есть и в соревновательный, и вне соревновательной периоды. Еще несколько лет назад стандартной санкцией для спортсмена, увлеченного в применении анаболических стероидов, была 2-летняя дисквалификация. Однако сейчас этот срок увеличен до 4 лет при первом подобном нарушении и до 8 лет при повторном. Понятие «допинг» приобрело современную трактовку только в 1960-х годах, когда перед Олимпиадами в Гренобле и Мехико был впервые составлен список из 5 групп запрещенных субстанций. До этого момента никаких официальных запретов на применение тех или иных субстанций не было. Вплоть до 2000-х годов под термином «допинг» подразумевалось применение или попытка применения запрещенных субстанций или методов, а также определение в допинг-пробе запрещенной субстанции или ее метаболита. Однако в настоящее время под допингом подразумевается целый перечень нарушений антидопинговых правил, перечисленных во второй статье Всемирного антидопингового кодекса. Всего этих правил 11. Анаболические стероиды располагаются в разделе S1 запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства WADA, который разделен на 2 подраздела. Непосредственно андрогенные анаболические стероиды AAC и другие анаболические агенты. Важно отметить, что в запрещенном списке WADA указано, что и другие субстанции, не указанные в списке, с похожей химической структурой или биологическими эффектами, также являются запрещенными. К анаболическим агентам, указанным во втором подразделе раздела S1 запрещенного списка WADA, относят кленбутирол, селективные модуляторы андрогенных рецепторов SARM, например, лигандрол и астарин, а также тибалон, зеранол и зилпетерол. Селективные модуляторы андрогенных рецепторов SARM входят в запрещенный список WADA с 2008 года из-за их доказанных анаболических свойств и способности стимулировать рецепторы андрогенов в мышцах и костях. На данный момент ни один из препаратов SARM не был зарегистрирован в качестве лекарственного средства. Однако в последние годы все больше спортсменов получают дисквалификации именно из-за применения SARM. Важно знать, что в запрещенном списке WADA указано, что список запрещенных веществ данных классов не ограничен отдельно указанными субстанциями, перечисленными ранее. Это означает, что любой дизайнерский стероид или SARM потенциально является запрещенным и, соответственно, может послужить причиной дисквалификации. В последние десятилетия в методах определения AAC в допинг-пробах произошли изменения, которые можно назвать революционными. Это прежде всего касается внедрения в практику работы антидопинговых лабораторий методов определения стероидов, которые позволяют значимо увеличить срок их обнаружения за счет выявления их долгосрочных метаболитов. Сейчас период обнаружения их метаболитов достигает 250 дней, что делает применение стероидов для улучшения физических показателей на крупных соревнованиях просто бессмысленным. Начиная с 1996 года, было опубликовано множество научных работ, посвященных определению в допинг-пробах долгосрочных метаболитов анаболических стероидов. Большой вклад в разработку методов их обнаружения внесли и российские ученые, в том числе Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. В 2012 году сотрудник антидопингового центра Тимофей Соболевский был награжден призом имени Манфреда Донике с формулировкой «За фундаментальное исследование долгоживущих метаболитов анаболических стероидов». В последние годы, в дополнение к появившимся методам определения долгосрочных метаболитов анаболических стероидов при анализе допинг-проб, стали использоваться новейшие, высокочувствительные методики, основанные на хроматографии и масс-спектрометрии. Использование новейших методик определения AAC вместе с анализом на долгосрочные метаболиты привело к значительному росту положительных тестов. Например, после внедрения этих технологий в практику работы Кёльнской антидопинговой лаборатории в 2006 году число положительных тестов на метанденон выросло на 400%. Еще одним важнейшим событием в борьбе с применением AAC в спорте можно назвать появление стероидного паспорта спортсмена. В него вносятся все данные стероидного профиля, определяемого во всех образцах мочи, взятые во время допинг-контроля, включая тестостерон, эпитестостерон, андростерон, этиохолоналон, 5-альфа-андростан-3-альфа, 17-бета-диол и 5-бета-андростан-3-альфа, 17-бета-диол вместе с удельным весом образца мочи. Все эти показатели вносятся в специальную систему ADAMS всеми аккредитованными ВАДА лабораториями для всех образцов мочи, отобранных у спортсменов. В период с 2004 по 2013 год при выявлении у спортсмена соотношения тестостерон-эпитестостерон выше 4 требовалось проведение масс-спектрометрического анализа изотопного соотношения IRMS. В настоящее время атипичный паспортный результат ATPF автоматически генерируется в системе ADAMS, если соотношение тестостерон-эпитестостерон спортсмена выходит за пределы индивидуального диапазона, сгенерированного адаптивной моделью со специфичностью 99%. Наличие у спортсмена атипичного результата обуславливает начало расследования. Подозрения, возникающие в результате анализов стероидного профиля, имеют большое значение при планировании целевого тестирования спортсменов и дальнейших исследованиях собранных проб мочи. Осторожно, БАДы! Проблема предотвращения поступления анаболических стероидов в организм спортсмена из пищевых добавок и биологически активных добавок является достаточно острой для профессионального спорта, так как в последнее время участились случаи дисквалификации спортсменов из-за попадания в их организм запрещенных веществ из пищевых добавок. Одним из наиболее частых случаев является попадание AAC через пищевые добавки, загрязненные этими субстанциями. Например, в одном из исследований анализ состава 634 добавок, проведенный в 2001-2002 годах, показал, что 15% из них загрязнены AAC, Причем в некоторых случаях они выявлялись даже в простом витамине С, мультивитаминах и магнии. Чтобы избежать проблем, которые могут возникать из-за применения пищевых добавок, спортивного питания, лекарственных препаратов и других средств, профессиональные спортсмены должны соблюдать определенные правила, которые помогут минимизировать риски и при возникновении проблем доказать свою непричастность к сознательному нарушению антидопинговых правил. Правила безопасности для профессиональных спортсменов. Всегда сохранять чек при покупке спортивного питания, БАДов и лекарственных средств. Приобретать дополнительный экземпляр каждой из позиций, который необходимо хранить в запечатанном виде вместе с чеком. Проверять на сайте list.rusada.ru информацию о всех лекарственных средствах, официально продаваемых в России. При заполнении соответствующей формы во время допинг-контроля необходимо четко и максимально полно указать весь спектр применяемых БАДов, спортивного питания и лекарственных средств. Сохранять остатки каждого используемого продукта спортивного питания, БАДа и лекарственного средства. Другим возможным путем попадания AAC в организм является употребление мяса и других продуктов, в производстве которых используются стероиды и другие анаболические агенты. Например, в мясной промышленности Китая и Мексики используется кленбутирол, поэтому употребление мяса из этих стран послужило причиной нескольких дисквалификаций. Кроме того, вещество зеролинон, микотоксин, встречающийся в пищевых продуктах, может послужить причиной дисквалификации, так как один из его метаболитов запрещен. Один из самых необычных случаев дисквалификации за применение AAC случился в 2011 году в Германии на чемпионате мира по футболу среди женщин, когда пробы пяти футболисток сборной Северной Кореи дали положительный результат. Причиной послужил мускус кабарги, широко применяемый в китайской народной медицине, который использовали спортсменки. Мускус содержал 16 различных эндогенных стероидов, 9 из которых входили в запрещенный список. В результате спортсменки были дисквалифицированы на срок от 14 до 18 месяцев, а сборная была лишена возможности принять участие в следующем турнире. Еще один случай массового обнаружения одного из анаболических агентов произошел в том же 2011 году на чемпионате мира по футболу среди юниоров в Мексике. Тогда в 109 из 208 допинг-проб, взятых у участников турнира, был обнаружен кленбутирол, и только в допинг-пробах 5 из 24 команд-участниц его обнаружено не было. Стало известно, что по крайней мере одна из этих команд соблюдала строгую диету без мяса, так как знала о том, что в Мексике существует проблема загрязнения мяса этой запрещенной субстанцией. Таким образом, было показано, что виновником появления запрещенного вещества в результатах анализа юных футболистов оказалось мясо, которое ели юные футболисты. Доказательством этого стали результаты анализа 47 образцов мяса, взятых из отелей, где проживали команды. В 14 образцах мяса, то есть в 30% случаев, был обнаружен кленбутирол в концентрациях от 0,06 до 11 микрограмм на килограмм. По результатам этих данных, ни один из футболистов не был подвергнут дисциплинарным санкциям. Судя по всему, похожая история произошла и во время Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах. По крайней мере, в одном из документальных фильмов журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт утверждал, что по информации его источника, в ходе перепроверки проб с игр в Пекине и Лондоне в тестах ямайских спринтеров были найдены следы кленбутирола, однако ВАДА и МОК не дали ход расследованию. Этот же телевизионный канал утверждал, что МОК объяснил это тем, что минимальные следы кленбутирола были найдены не только у ямайских спринтеров, но и у многих других спортсменов из разных стран. В связи с этим в МОК пришли к выводу, что спортсмены не виноваты и не должны быть дисквалифицированы, так как кленбутирол попал в организм спортсменов через пищу животного происхождения. Роль тестостерона в реализации спортивной успешности. Ключевые клинические анаболические эффекты группы андрогенных анаболических стероидов, ААС, к которым относится и тестостерон, включают стимуляцию роста организма, в частности, мышечной ткани и повышение силы. К андрогенным эффектам относят развитие первичных и вторичных мужских половых признаков. Анаболические эффекты. Стимуляция эритропоэза, рост костей в длину, рост мышечной ткани, стимуляция аппетита, увеличение плотности костной ткани, увеличение силы. Андрогенные эффекты. Огрубление голоса, увеличение либидо, оволосение по мужскому типу. Уровень тестостерона коррелирует с общим весом мышечной массы в организме и силой. Эти и другие эффекты тестостерона могут оказывать значительное влияние на выступление спортсменов. Научные исследования самого высокого методологического уровня и архивные документы подтвердили, что мужчины показывают более высокие результаты в спорте по сравнению с женщинами или мальчиками, не прошедшими половое созревание. Хандельсман и соавторы. Исследования, проведенные с участием здоровых добровольцев, показали, что между вводимым извне тестостероном и силой и размером мышц существует дозозависимый эффект. Базин и соавторы. Спортсменки из Германской Демократической Республики, ГДР, принимавшие анаболические стероиды, значительно улучшали свои результаты. Негативное влияние кастрации на силу и размер нивелируется введением тестостерона извне. Специалисты, Хандельсман и соавторы, провели анализ 4 работ, исследовавших результаты элитных пловцов, легкоатлетов, выступающих в беговых и прыжковых дисциплинах, а также силу кисти у неспортсменов, чтобы определить возрастные половые различия в подростковом возрасте и их связь с повышением уровня тестостерона в период полового созревания мужчин. В результате исследователи пришли к выводу, что начало и динамика улучшения результатов как у мужчин, так и у женщин было сходным в плавании, беге и прыжках, а также в силе кисти у неспортсменов. Динамика изменения этих показателей соответствовало повышению уровня циркулирующего тестостерона у мальчиков-подростков. Таким образом, было установлено, что мальчики начинают демонстрировать лучшие спортивные результаты, чем девочки, в возрасте 12-13 лет. При этом рост спортивных результатов происходит почти параллельно повышению уровня тестостерона в крови в период полового созревания. В другом исследовании, Базин и соавторами, 61 здоровому мужчине в возрасте 18-35 лет сначала подавляли выработку тестостерона с использованием агониста гонадотропин-релизинг-гормона, ГНРГ, а затем с помощью инъекций вводили различные дозы тестостерона для определения дозозависимого эффекта между дозой тестостерона и силой, мышечной гипертрофией, уровнем гемоглобина и рядом других параметров. На фоне применения различных доз тестостерона отмечалось повышение его сывороточной концентрации и происходило значительное увеличение силы и объема ног, уровней гемоглобина и инсулиноподобного фактора роста IGF-1, а также снижение количества жира и уровня плохого холестерина. При этом сексуальная функция, настроение, а также уровни простатического специфического антигена PSA существенно не менялись. К похожему результату пришли и другие ученые, которые провели исследования с участием 198 здоровых мужчин в возрасте 20-50 лет и обнаружили, что безжировая масса, размер и сила мышц регулируются андрогенами, а накопление жира является прежде всего следствием дефицита эстрогенов. Несмотря на то, что эффект тестостерона на концентрацию гемоглобина и показатель гематокрита изучен хорошо, как тестостерон, так и другие ААС не приводят к достоверно доказанному увеличению выносливости. Большинство исследований не показало увеличение результатов в дисциплинах на выносливость при приеме ААС. Наглядным примером эффективности стероидов в отношении спортивной успешности могут служить и данные секретной документации из архива Службы безопасности Германской Демократической Республики, Штази, которые стали достоянием общественности после падения коммунистического режима в ГДР. В 1990 году было рассекречено множество документов, в том числе секретных диссертаций, научных отчетов, материалов симпозиумов и экспертных заключений врачей и ученых, которые служили в качестве неофициальных сотрудников Министерство государственной безопасности, Штази. На основании полученных данных можно было сделать однозначный вывод о существовании в ГДР государственной системы применения допинга в спорте, которая даже имела специальное название «Тема Госплана 14.25». С 1966 года сотни немецких врачей и ученых, в том числе весьма известных, проводили исследования в области допинга с применением рецептурных препаратов и экспериментальных лекарственных субстанций, не имеющих разрешения для применения в клинической практике. Ежегодно анаболические стероиды применяли несколько тысяч спортсменов, включая несовершеннолетних юношей и девушек. Особое внимание уделялось их использованию женщинами и девушками, поскольку именно у них ААС оказывали наиболее значительный эффект для улучшения спортивных результатов. Орал Туринабол, в кодировке Штази он назывался М1, влиял на результаты, например, спортсменки Л61, которая в один из периодов своей карьеры очень успешно выступала и в спринте, и в прыжках в длину, и в многоборье. Ее годовая доза М1 в 1982 году составила 650 мг, а ее лучший результат прыжков в длину, показанный в том году, составил 6,7 метра. В 1984 году доза препарата была увеличена, что привело к улучшению результата прыжков до 7,26 метра. В настоящее время достоверно известно, что под аббревиатурой L61 была закодирована знаменитая немецкая легкоатлетка Хайке Дрекслер, которая является неоднократной олимпийской чемпионкой, а в 1999 году номинировалась на звание «Лучшая легкоатлетка 20 века». Годовая доза М1 у восточно-германского прыгуна П составляла 2145 мг, а его лучший результат составил 8,35 метра. Он занял второе место на Олимпийских играх 1980 года. Через два года годовая доза М1 у этого спортсмена составила 1700 мг, но дальше 7,7 метра ему прыгнуть не удалось. Препарат М1 позволял значительно улучшать спортивные показатели и спортсменам не самого высокого уровня. В качестве примера можно привести результаты толкательницы ядра, которая тренировалась дольше 10 лет, но дальше 18 метров толкнуть снаряд ей не удавалось. Но после двухмесячного курса приема М1, ежедневно по 10-14 мг, ее результат вырос до 20 метров. Наиболее известной жертвой восточно-германской системы можно считать толкательницу ядра Хайди Кригер. В результате системного применения ААС у нее сменилась гендерная идентичность, и в 1997 году она поменяла пол и имя. Из Хайди Кригер она стала Андреасом Кригером. Ее именем была названа специальная медаль, вместо которой в 2012 году была утверждена специальная антидопинговая премия «ДОХ». По-немецки «Антидопингпрайс дес ДОХ». Данной медалью награждаются люди, которые внесли особый вклад в борьбу с допингом в спорте. Лауреатом этой медали в 2016 году стала в том числе и Юлия Степанова, информатор ВАДА в допинговом скандале, связанном с российским спортом. Частота применения андрогенных анаболических стероидов в общей популяции. Недавние международные исследования показали, что общая распространенность использования стероидов в течение жизни составляет у мужчин 3-4%, а у женщин 1,6%. Использование ААС среди мужчин-спортсменов различного уровня оценивается в 15-25% в зависимости от страны. Причем эта цифра постоянно увеличивается. В США число людей, употребляющих ААС, оценивается в 3 миллиона человек, то есть примерно 1% от населения страны. Высока распространенность приема ААС в Европе, Бразилии и странах Британского Содружества. В 2019 году около миллиона жителей Великобритании употребляли анаболические стероиды для улучшения своего физического состояния. Анаболический индекс. анаболическим индексом называют соотношение анаболической активности к андрогенной. Анаболический индекс, АИ, равен анаболической активности, поделенной на андрогенную активность. Анаболический индекс тестостерона был принят за единицу. Это означает, что при приеме препаратов тестостерона высока частота развития побочных эффектов за счет андрогенной активности данных препаратов. Ученые старались разработать препараты, обладающие высоким анаболическим индексом, то есть вызывающие максимальный мышечный рост при сравнительно небольшой выраженности андрогенных эффектов. Анаболический индекс некоторых известных стероидов, по данным Кэм и соавторов, приведен далее. Тестостерон. Анаболический индекс 1. Метиландростендиол, метандриол. Анаболический индекс 2. Оксиметалон, анаполон. Метаболический индекс 9. Оксандролон. Анаболический индекс 10. Нандролонофенилпропионат, дурабалин. Анаболический индекс 10. Станозолол. Анаболический индекс 30. В зависимости от пути введения, ААС делится на две большие группы. Первая. Пероральные или 17-альфа-этерифицированные ААС. У препаратов этой группы обычно бывает короткий период полураспада, поэтому для поддержания соответствующего уровня ААС в крови необходимо частое введение в организм новых доз. Этот класс препаратов включает очень распространенные среди нарушителей антидопинговых правил станозолол и оксандролон, а также метилтестостерон и другие. Вторая. Инъекционные или 17-бета-этерифицированные ААС. У препаратов этой группы обычно бывает более длительный период полувыведения и более медленная скорость всасывания, что вызывает гораздо меньшую нагрузку на печень, чем прием пероральных стероидов. Стероиды в современном спорте. Если проанализировать структуру всех нарушений антидопинговых правил, то станет очевидным, что первое место среди обнаруживаемых в допинг-пробах запрещенных субстанций занимают анаболические агенты. На их долю приходится чуть ли не половина всех случаев. Среди видов спорта, в которых они обнаруживаются чаще всего, можно смело назвать тяжелую атлетику, где процент обнаружения анаболических стероидов в пробах спортсменов превышает 80%, и дисциплины легкой атлетики, в которых ключевую роль в реализации спортивной успешности играют сила и скорость. В связи с этим, совсем не удивительно, что анаболические стероиды очень часто применялись в этом виде спорта и мужчинами, и женщинами. В этом вопросе ориентиром является исследование группы специалистов, Хандельсман и соавторов, которые после проведения анализа имеющейся литературы и базы данных Международной ассоциации легкоатлетических федераций, IAAF, сейчас World Athletics, установили для тестостерона референтные диапазоны в 223-849 нанограмм на децилитр, 7,7-29,4 наномоль на литр для мужчин и 0,144 нанограмм на децилитр, 0,5 наномоль на литр для женщин. Если у женщин, выступающих на дистанциях в диапазоне от 400 до 1500 метров уровень тестостерона будет выше верхнего предела, то они должны сначала снизить его до допустимых значений и только после этого снова претендовать на участие в соревнованиях. Авторы исследования, опубликованного в 2017 году в престижном журнале British Journal of Sports Medicine, описали уровни свободного тестостерона в сыворотке крови и изучили влияние их концентрации на спортивные результаты у элитных легкоатлетов мужского и женского полов во время чемпионатов мира 2011 и 2013 годов. В это исследование вошли 2127 лучших результатов соревнований и показатели свободного тестостерона в сыворотке крови спортсменов, измеренные с помощью масс-спектрометрии. Чтобы проверить влияние сывороточных уровней андрогенов на производительность, спортсмены мужского и женского полов были классифицированы по тертилям в соответствии с их сывороточной концентрацией свободного тестостерона – FT. Затем было проведено сравнение лучших результатов, достигнутых в высших и низших тертилях. Тертиль – Это термин, используемый в статистических исследованиях. Тертиль — это две точки, которые делят на три части площадь под кривой нормированного распределения. В каждой из этих трех частей оказывается треть изучаемой выборки. Например, в нижний тертиль входит третья часть значений, которая ниже среднего уровня, а в верхний тертиль входит третья часть значений, которая выше среднего уровня. Авторы исследования обнаружили, что спортивная дисциплина не повлияла на концентрацию FT среди элитных легкоатлеток, тогда как у мужчин-спринтеров значения FT были выше, чем у спортсменов-мужчин в других дисциплинах. Мужчины, участвовавшие во всех соревнованиях по метанию, показали значительно более низкий уровень тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны, чем мужчины, соревнующиеся в других дисциплинах. По сравнению с женщинами с наименьшим тертилем, FT, женщины с наивысшим тертилем показали значительно лучшие результаты в беге на 400 метров, беге на 400 метров с барьерами, беге на 800 метров, метании молота и прыжках с шестом. При этом разница в показателях составила 2,73, 2,78, 1,78, 4,53 и 2,94% соответственно. Такой закономерности не было ни в одной из мужских дисциплин. Авторы исследования пришли к выводу, что спортсменки с высоким уровнем FT имеют значительное конкурентное преимущество перед спортсменками с низким FT в беге на 400 метров, 400 метров с барьерами, 800 метров, метании молота и прыжках с шестом. Борьба с повышенным тестостероном у женщин. Кастер Семеня, рожденная в 1991 году, южноафриканская бегунья, которая считается женщиной, однако имеет XY-генотип и дефицит 5-альфа-редуктазы, что обеспечивает аномально высокие уровни тестостерона. В 2009 году эта бегунья пробежала 800 метров за минуту 56 секунд 72 миллисекунды на африканском чемпионате среди юниоров и за минуту 55 секунд 45 миллисекунд на чемпионате мира по легкой атлетике, что было признано лучшим результатом на этой дистанции в 2009 году. После этого Международная федерация легкой атлетики IAAF начала расследовать случай Кастер Семени для определения причины столь высоких результатов южноафриканской бегуньи. И в результате в 2011 году IAAF приняла правило, запрещающее соревноваться женщинам с высоким уровнем тестостерона. Но это правило было отменено после судебного иска индийской бегуньи Дути Чанд, также имевшей высокий уровень тестостерона. Спортивный арбитражный суд в своем заключении по ее делу указал на отсутствие доказательств того, что тестостерон повышает спортивные результаты у женщин, и уведомил Международную федерацию легкой атлетики о том, что у нее есть 2 года для предоставления необходимых доказательств этого факта. Анаболические стероиды в любительском спорте. Среди спортсменов-любителей применение анаболических стероидов также распространено. Существует несколько наиболее частых схем их применения в непрофессиональном спорте. Для понимания этой проблемы ученые изучили режимы применения ААС, так называемые циклы, у 207 человек. Результаты показали, что в среднем за цикл применялись 3,1 стероида в течение 5-10 недель, причем часто дозы в 5-29 раз превышали физиологические, используемые врачами при проведении заместительной терапии. При этом 33% участников исследования сообщили о своей зависимости от ААС. Существует несколько основных способов применения ААС – курсов. Это cycling, от английского cycle – цикл, stacking, от английского stack – куча, груда, и pyramiding. Под сайклингом подразумевается чередование приема стероидов в течение 4-12 недель с последующим полным их исключением. Это делается для уменьшения количества и выраженности побочных эффектов и подавления рецепторов к ААС. Препараты, часто применяемые совместно со стероидами, по КЭМ и соавторам. Препарат. Диуретики. Цель приема – маскировка приема ААС снижение выраженности отеков. Препарат. Тамоксифен. Цель приема – предупреждение развития гинекомастии. Препарат. Тироксин. Цель приема – повышение основного обмена. Препарат. Гормон роста. Цель приема – анаболические эффекты. Препарат. Инсулин. Цель приема – анаболические эффекты. Препарат. Инсулиноподобный фактор роста. Цель приема – анаболические эффекты. Препарат. Бета-блокаторы. Цель приема – уменьшение тремора рук. Препарат. Эфедрин. Цель приема – стимулятор, уменьшение количества жировой ткани. Препарат. Кленбутирол. Цель приема – стимулятор, уменьшение количества жировой ткани. Препарат. Амфетамины. Цель приема – стимулятор, уменьшение количества жировой ткани. Препарат. Опиоды. Цель приема – анальгезия. Препарат. Креатин. Цель приема – эргогенный эффект. Стекинг означает использование более одного стероида в течение курса. Зачастую применяется комбинация пероральных и инъекционных форм во избежание развития толерантности. Под пирамидингом понимают прием стероидов в постепенно увеличивающихся дозах. С относительно низких терапевтических до доз, превышающих терапевтические в 100-1000 раз. К концу цикла дозы постепенно снижаются для снижения выраженности симптомов отмены. Примерно 90% людей, принимающих стероиды, используют в дополнение к ним также и множество других препаратов, влияющих на организм, например, диуретики, гормоны роста, анальгетики и так далее. Ранее был озвучен список таких препаратов и цель их приема во время курса стероидов. Побочные эффекты, связанные с длительным злоупотреблением приемом ААС. Долгое время спортивный мир ничего не знал про побочные эффекты тестостерона, за исключением незначительных косметических эффектов вроде угревой сыпи из-за гипертрофии сальных желез и гирсутизма, избыточного волосения. Боль в местах инъекций является обычным явлением из-за масляной основы препаратов, и после инъекции таких препаратов достаточно часто образуются воспалительные инфильтраты и так называемые холодные абсцессы. В 2018 году вышел обзор, посвященный краткосрочным и долгосрочным негативным эффектам, связанным с применением анаболических стероидов. Одним из авторов этого обзора является один из самых авторитетных в мире специалистов в этой области Эберхард Нишлак. Авторы этого обзора убедительно доказали зачастую необратимый вред от длительного применения таких препаратов не по показаниям профессиональными спортсменами и обычными любителями спорта. Большинство самых серьезных побочных эффектов ААС связано с сердечно-сосудистой системой. Высокие дозы анаболических стероидов вызывают значительное повышение концентрации эритроцитов и гемоглобина, что может привести к тромбоэмболии, тромбозу кардиальных сосудов и инсульту. У людей, которые злоупотребляют использованием этих препаратов на протяжении длительного времени, чаще встречаются аритмии, атеросклероз, патологическое увеличение размеров миокарда левого желудочка с нарушением сократительной функции, а также внезапная сердечная смерть. Описаны изменения функции и структуры печени вплоть до гепатоцеллюлярной карциномы, рака печени. Это происходит в основном на фоне длительного перорального приема высоких доз 17-альфа-алкилированных анаболических стероидов. Из-за отрицательной обратной связи в регуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси стероиды могут вызвать обратимое подавление сперматогенеза вплоть до азооспермии. У женщин наиболее частыми побочными эффектами являются гирсутизм, необратимое изменение голоса, дисменорея, вторичная аменорея с анавуляцией и бесплодие. Но самым грозным побочным эффектом длительного злоупотребления анаболическими стероидами может быть внезапная сердечная смерть, ВСС, которая занимает первое место среди медицинских причин смерти во время занятий спортом. Было показано, что ВСС среди спортсменов может быть связано с использованием препаратов, улучшающих спортивные результаты, и в том числе с употреблением анаболических стероидов. В одном научном обзоре сообщается о 33 случаях внезапной сердечной смерти, связанной с применением стероидов. ВСС была зафиксирована у 31 мужчины и двух женщин со средним возрастом около 30 лет, занимающихся преимущественно бодибилдингом. В 24 случаях были представлены результаты токсикологического анализа, и наиболее обнаруживаемыми ААС были нандролон, тестостерон и эстаназолол. При вскрытии сердца наиболее частыми изменениями в нем были кардиомегалия и гипертрофия левого желудочка, в то время как, по данным гистологического исследования, выявлялись очаги фиброза и некроза сердечной ткани. Авторы данного исследования определили 4 основных механизма, ответственных за развитие ВСС среди людей, злоупотребляющих стероидами. Повышение атерогенности, то есть ускорение процесса формирования атеросклеротических бляшек, тромбозы, спазм сосудов и непосредственное поражение ткани сердца. На фоне развивающихся гипертрофии, фиброза и некроза в сочетании с силовыми тренировками могут развиваться аритмии. К другим распространенным срочным побочным эффектам стероидов, развивающимся в краткосрочной перспективе, относятся изменение настроения, они встречаются в 48% случаев, уменьшение объема, атрофия яичек, 46%, и развитие угревой сыпи, 43%. Гинекомастию, увеличение груди у мужчин, также можно отнести к достаточно частым побочным эффектам при злоупотреблении ААС. Несмотря на эти негативные побочные эффекты, только 19% потребителей заявляют о том, что они не будут их использовать в будущем. У женщин при злоупотреблении анаболическими стероидами развиваются такие побочные эффекты, как избыточное оволосение на лице, агрессивность, огрубление голоса и увеличение клитора. Клиторомегалия – такое изменение женского организма по мужскому типу называется вирилизацией. Со стороны липидного обмена использование стероидов приводит к нарушению липидного профиля, снижению липопротеинов высокой плотности, хорошего холестерина, и увеличению липопротеинов низкой плотности, плохого холестерина и общего холестерина. Данные изменения повышают риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Со стороны печени прием ААС может сопровождаться повышением уровней печёночных ферментов, застоем желчи и развитием гепатита. Как уже было сказано ранее, гепатотоксичность обычно связана с применением 17-альфа-алкилированных стероидов, таких как станозолол. Со стороны опорно-двигательного аппарата длительный прием ААС может способствовать разрывам сухожилий, так как они влияют на структуру коллагена, делая сухожилия более жесткими и менее эластичными. Кроме того, существует теория, что сухожилия не успевают адаптироваться к быстрорастущим мышцам, что увеличивает нагрузку на сухожилия, значительно увеличивая риск их повреждения. Прием ААС имеет ряд побочных эффектов и со стороны психоэмоциональной сферы. При их употреблении здоровыми людьми, не по клиническим показаниям, часто наблюдаются такие симптомы, как бессонница, повышенная раздражительность, депрессивное состояние. Причем эти симптомы могут сохраняться в течение многих лет. На первом этапе прием таких препаратов может приводить к росту уверенности в себе, увеличению энергии и энтузиазма и повышению либидо. Однако при больших дозировках начинают проявляться нарушения логического мышления и склонность к переменам настроения. Появляются агрессивность, симптомы мании и гипомании, состояние сходного с манией, но менее тяжелого в своих проявлениях, то есть легкой степени мании. Анаболические стероиды могут вызывать лекарственную зависимость и синдром отмены при прекращении приема. Согласно шкале вреда наркотиков, по суммарному показателю вреда они превосходят такие субстанции, как гамма-оксимасляная кислота, экстази, алкилнитрит, попперсы и кат. Причем по степени вреда, наносимому организму человека при длительном применении, стероиды приближаются к кокаину, по степени выраженности физической зависимости – к каннабису, а по социальному вреду – к амфетаминам. В итоге анаболические стероиды заняли 19 место по степени выраженности зависимости, 9 место – по физическому вреду, обгоняя алкоголь, табак, ЛСД экстази и метилфенидат. И 15-е место по степени социального вреда. Считается, что злоупотребление стероидами ведет к перестройке серотониновых и дофаминовых путей в головном мозге, влияющих на так называемую систему вознаграждения. Прием стероидов может приводить к выбросу дофамина, основного нейромедиатора этой системы, и вызывать чувство удовлетворения, схожее с тем, что вызывают никотин и бензодиазепины. То есть стероиды при их длительном употреблении без медицинских показаний могут вызывать привыкание. Тем не менее, стоит отметить, что на данный момент в психиатрическом сообществе не существует единого мнения о том, действительно ли стероиды вызывают зависимость. Но согласно принятой в США номенклатуре психических расстройств, злоупотребление ААС классифицируется как зависимость. Влияние анаболических стероидов на репродуктивную систему. 27 мая 2019 года Джеймс Галлахер, корреспондент BBC News по вопросам здравоохранения и науки, опубликовал на сайте bbc.com статью, которая была посвящена недавно открытому парадоксу Моссмана-Пейси. Парадокс Моссмана-Пейси — это так называемый эволюционный парадокс, суть которого заключается в том, что некоторые стратегии мужчин, направленные на повышение своей привлекательности, приводят к снижению или даже потере возможности иметь детей, снижению или потере репродуктивной функции. Авторы данного парадокса приводят несколько примеров, которые говорят о том, что прием стероидов для улучшения телосложения или средств от облысения для сохранения пышной шевелюры может нанести ущерб фертильности. Со стороны репродуктивной системы большие дозы анаболических стероидов абсолютно логично вызывают изменения в работе гипофизарно-гонадной оси и связаны с этим снижение секреции фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Это состояние может сохраняться в течение нескольких недель после прекращения приема ААС. В таком состоянии у мужчин уменьшаются размеры яичек и ухудшается выработка сперматозоидов, их морфология и подвижность. Андрогены, в том числе тестостерон, играют решающую роль в развитии мужских репродуктивных органов, таких как придаток яичка, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, простата и половой член. Кроме того, андрогены необходимы для полового созревания. Они отвечают за мужскую фертильность и половую функцию. Высокий уровень интратестикулярного тестостерона, секретируемого клетками Лейдига, необходим для сперматогенеза. Экзогенное введение производных синтеза тестостерона вызывает отрицательную обратную связь по гипоталамо-гипофизарной оси и, следовательно, ингибирует секрецию как ФСГ, так и ЛГ. Бесплодие после злоупотребления ААС обычно бывает обусловлено олигозооспермией или азооспермией, связанными с нарушением подвижности и морфологии сперматозоидов. Согласно большинству исследований, качество спермы имеет тенденцию к нормализации в течение 4-12 месяцев после прекращения приема анаболических стероидов. Однако негативное влияние на качество спермы может сохраняться в течение и более длительного времени. Использование высоких доз нандролона и станозолола, а именно такие дозы наиболее часто используют допингеры, усиливает пролиферацию клеток Лейдига, увеличивая риск развития рака яичек. При использовании этих стероидов в сочетании с инсулиноподобным фактором роста этот риск становится еще выше. Прием ААС вызывает изменения в показателях лабораторных и инструментальных исследований, которые приведены далее. Анализ крови. Увеличение гемоглобина и гематокрита. Печёночные тесты. Увеличение АСТ, АЛТ. Липидный профиль. Увеличение ЛПНП, общего холестерина, снижение ЛПВП. Электрокардиограмма. Гипертрофия левого желудочка. Эхокардиография. Нарушение диастолической функции сердца. Гормональный профиль. Уменьшение ЛГ, ФСГ. Увеличение тестостерона во время курса ААС. Уменьшение тестостерона после курса ААС. Спермограмма. Уменьшение количества сперматозоидов и их подвижности.